Глава 3. Знакомство с личностью ребенка. Дети, которые не говорят. Родители, которые все не так понимают. Нет идеальных родителей. Не знаю, правильно ли я воспитываю своего ребенка. Мион, мама интроверта, каждый день испытывает досаду и тревогу. Она изучает и пытается применить на практике все те вещи, о чем говорится в книгах по воспитанию: принятие, участие и взаимодействие с ребенком, но зачастую это совершенно неприменимо к ее ребенку. Мало того, всякий раз, когда она видит, как ее ребенок с трудом делает то, что другим дается с легкостью, она задается вопросом, правильно ли занимается его воспитанием. Самое трудное — наблюдать за тем, как дитя всегда на шаг позади других. Мион не понимает, в чем дело — в темпераменте ребенка или в воспитании. Воспитание ребенка-интроверта — задача не из легких. Они по своему складу чувствительнее экстравертов и с большими трудностями справляются с повседневными задачами. Родителям тяжело наблюдать за тем, как ребенок делает шаги навстречу миру в собственном темпе. Нелегко с пониманием относиться к уникальности сына или дочери, особенно в корейской образовательной среде, где любое отклонение от общепринятого процесса развития считается проблемой. Однако мудрым родителям не стоит расстраиваться, если универсальные методики воспитания не подходят их ребенку. Важно признать, что интроверты обладают уникальными чертами. Полезно запомнить некоторые характерные модели поведения и понять, чем они обусловлены. Трудности в общении. Мама повела 5-летнюю Мину есть мороженое. Спросила, какое она хочет, ванильное или шоколадное. Девочка ответила, что ей все равно. Решив, что ей одинаково нравятся оба вкуса, мама купила ванильное, но Мина расплакалась. В чем же дело? С подобным наверняка хотя бы один раз сталкивалась каждая мама интроверта. Ни один родитель не может понять ребенка, если он сначала не выразил свое мнение, когда его просили, а потом расплакался, когда выбор не пришелся ему по душе. Чего же на самом деле хочет ребенок? Детям-интровертам труднее всего выражать сложные чувства, особенно потому, что они переживают о реакции собеседника. Из-за этого у ребенка возникают внутренние конфликты, замешательства. В такие моменты хочется, чтобы родители понимали их без слов, но взрослые не знают, как общаться с ребенком. Как бы они ни создавали атмосферу принятия, ребенок не может высказать свое мнение, когда сталкивается с выбором, и колеблется, а когда пытаются побудить его к разговору, он закрывается и замолкает от страха. Родители, раз за разом попадая в такую ситуацию, задаются вопросом, достаточно ли они были участливы, не слишком ли давили на ребенка и вообще, какую ошибку они допустили в воспитании. Научиться четко выражать свое мнение — одна из самых сложных задач для интроверта. Важно понимать, что даже при правильном обучении таким детям может быть очень сложно высказаться в неоднозначной ситуации. В такие моменты вместо того, чтобы давить на сына или дочь, отнеситесь к их чувствам с пониманием. Так ребенок будет ощущать себя в безопасности. Нужно ли наказывать ребенка, который не умеет признавать ошибки? 6-летняя Суа обычно спокойный и осторожный ребенок. Однако, когда нужно признать, что она сделала что-то не так, и извиниться, девочка держит рот на замке и никогда не сознается в ошибке. Мама ругала ее и пыталась объяснить, почему необходимо раскаяться в своем проступке, ведь только сломив упрямство ребенка, можно научить его отличать хорошее от плохого. Но поведение Суа не менялось. Мама считает, что так дочь воспитывает в себе гордость, но она переживает, не вырастет ли ее ребенок большой индивидуалисткой, упрямой и непреклонной. Если приглядеться, то можно заметить, интроверты с трудом справляются с неловкими и постыдными ситуациями. Они очень застенчивы в незнакомой обстановке, когда оказываются в центре внимания или когда незнакомец заводит с ними разговор. Даже чувствуя, что поступила очень плохо, Суа никогда не просит прощения, потому что не может вынести неловкости, связанной с выражением извинений. Родители хотят, чтобы ребенок мог должным образом признать ошибку. Если он молчит, они думают, что тот не полностью осознает содеянное и трудно понять, осознает ли вообще. Нелегко получить ответ от интроверта, потому что он, прежде всего, старается избегать негативных эмоций. В таких случаях не стоит пытаться показать, кто сильнее, или ругать ребенка. Так он только больше заупрямится. Вместо этого выясните, действительно ли ребенок сделал что-то не так, и дайте ему возможность выразить свои чувства в любой форме. Это можно сделать обходными путями. Например, сказать «обними папу, если ты думаешь, что сделал что-то не так», или «напиши записку о том, что сейчас чувствуешь». По мере взросления и социализации проблема решится сама собой. Учитель говорит, что проблема в моем ребенке. Сегодня открытый урок, и мама Минджи волнуется. В ее памяти еще жив кошмарный эпизод с прошлого года, когда дочь училась в первом классе. Другие дети подняли руки, чтобы ответить на вопрос учительницы, а Минджи опустила глаза и не знала, что делать. Учительница дала ей шанс, но она лишь качала головой. Мама беспокоится, что с дочерью что-то не так. Минджи очень пассивна. Она не умеет проявлять инициативу в общении со сверстниками. Часто сидит одна в тишине, когда остальные общаются друг с другом. Учительница отмечает, что девочка обычно мрачна и имеет большие проблемы с социализацией. В детском саду или младших классах дети начинают вести активную социальную жизнь. Большинство людей считают здоровыми тех ребят, что хорошо ладят со всеми, активны на уроках и с радостью выполняют любые просьбы учителя. Проблема в том, что это суждение основано на принципах экстраверсии. Тихие и сдержанные интроверты усваивают социальные нормы и строят отношения по-своему. Поэтому судить ребенка с позиции экстраверсии крайне опасно. Мама Минджи может решить, что ее дочь должна стать экстравертом, основываясь на замечаниях учительницы, и это будет худший исход. Если она не примет темперамент дочки, та потеряет опору. Задача родителей — всегда верить в своего ребенка и видеть в нем те сильные стороны, которые не видят другие. Упрямый ребенок, встревоженные родители. Сколько еще ждать? Мама Санмин расстраивается и злится всякий раз, когда они собираются выйти из дома. Она знает, что сыну требуется больше времени на сборы, чем другим, поэтому терпеливо ждет. Но Санмин ничего не делает, пока время не истечет. Он начинает шевелиться только, когда на него накричат. Мальчик уже учится во втором классе, но у него все еще нет чувства времени. Мама понятия не имеет, сколько еще ждать и изменится ли что-нибудь вообще. Родители отлично понимают, что дети-интроверты могут быть медлительны, поэтому дают им достаточно времени на сборы, а сами стараются переключиться на что-то другое, чтобы не ворчать лишний раз. Именно потому, что знают. Один взгляд ребенка, и они от раздражения начнут его поторапливать, а он устроит истерику. И, несмотря на все принятые меры, снова попросит еще немного подождать. Немногие родители способны с этим справиться. Почему же дети такие медлительные? Наблюдения показывают, что это связано не столько с неторопливостью как таковой, сколько с личными представлениями ребенка. Занятия, в которые они погружены в данный момент, для них важнее правил, установленных родителями. Их собственное понимание времени важнее, чем чужое. Ребенок не считает себя безответственным и равнодушным. Его обидит, если родители посчитают, что он и есть проблема. Особенно ярко медлительность таких ребят проявляется в детстве, потому что их ощущение времени из-за недостатка опыта гораздо более субъективно. Но хорошая новость в том, что по мере взросления и получения большей обратной связи по этому вопросу медлительность постепенно исчезнет. При возникновении социальной ситуации, где ребенок столкнется с определенными обязанностями, он будет спокойно выполнять их в своем темпе, поэтому нет необходимости слишком беспокоиться. Маме Санмина следует предоставить сыну объективную оценку ситуации, например, сказать: «У нас есть 10 минут, и если мы не успеем, то времени на вечерние развлечения не останется. Подумай, на что ты хочешь потратить больше времени — на сборы или развлечения». Ребенок поглощен только собой. Это потому, что он интроверт? Третьеклассник Кюмин полностью поглощен своими интересами и только. Он мечтает, чтобы его младший брат исчез. Даже когда брат плачет или мама болеет, он не проявляет особого беспокойства или даже любопытства. Он хотел бы, чтобы брата не было рядом, но не для того, чтобы вся родительская любовь доставалась только ему, а потому что младший вечно трогает его вещи и мешает. Когда приходят родственники, Кюмин только здоровается и сразу уходит в свою комнату. Он никогда не относится к ним с теплом. Кажется, что дети-интроверты, такие как Кюмин, в повседневной жизни думают только о себе. По сравнению с экстравертами, которые всегда с интересом относятся к людям, интроверты ведут себя по-другому. И дело не в том, что последние более эгоцентричны или эгоистичны, а в том, что их кругозор ограничен лишь своими интересами. При возникновении проблемы интроверты не советуются с кем-то, а пытаются найти решение в одиночку и по возможности справиться со всем самим. В результате они проецируют собственные представления на других. А это значит прислушиваться к просьбам и проблемам других людей, но позволять им находить решение самим. Дети-интроверты чутки к людям и вещам, находящимся в поле их зрения, и внимательны к мелочам. Кюмин может показаться недоброжелательным и холодным, но он проявляет большое сочувствие и внимание к тем, кто находится в сфере его интересов. Не стоит слишком волноваться из-за того, что ребенок-интроверт проявляет ограниченный интерес к людям. В комфортной среде его способность к сопереживанию и отзывчивости к другим с каждым днем будет только расти. Родителям остается лишь принимать вечные «не хочу». Пятиклассник Тохён ничего не хочет. Во время каникул мама предлагает ему заняться плаванием или изучением истории, но сын всегда отвечает отказом. Мама уже собиралась отступить, решив, что выбор ребенка важнее, но тут у нее возник вопрос. Если мальчик говорит «нет», должна ли она просто сдаться? Ей сложно понять, как реагировать на постоянные отказы сына. Интроверты, которым не нравится все новое, вряд ли с радостью скажут «да». Они часто отвечают отказом, и даже если соглашаются, то идут на попятную в решающий момент. Это приводит родителей в замешательство. Мы знаем, что нельзя заставить ребенка делать то, что ему не нравится, но и наоборот. Мама Тохёна переживает, что из-за недостатка опыта сын вырастет неуверенным и пугливым. Однако при внимательном рассмотрении четко видно, что интроверты часто добиваются удивительно хороших результатов, если подготовить для этого почву. У них сильно развито чувство ответственности, а также принятие неизбежного. Родителям трудно определить, в какой степени им следует вмешиваться и подстраиваться под ребенка, который сначала говорит «нет», но в решающий момент меняет мнение. В этой ситуации матери и отцу нужно следовать принципу «сначала принятие, потом вмешательство». Сначала надо сопереживать нерешительности ребенка, а затем четко объяснить ему последствия невыполнения задания. Задача родителей — помочь ребенку понять, что отступать больше нельзя, и решиться хотя бы на маленькое действие. Если просто проявить понимание и отойти в сторону, он продолжит колебаться и так ничего и не сможет сделать. Совместимость родителей и детей. Родители-экстраверты и дети-интроверты. В воспитании важно понимать характеры и ребенка, и родителей. Особое внимание требуется, когда различия в них существенны. Родители-экстраверты склонны расстраиваться и чрезмерно беспокоиться о своих детях-интровертах. Они считают, что те слишком пассивны, что им не хватает социальных навыков и уверенности в себе. Мать и отец полагают, что ребенок отказывается делать то, с чем точно бы справился, а ребенок, что родители ставят его в затруднительное положение. Этот конфликт может быть особенно острым в случае с мальчиками. Родители-экстраверты считают, что сыну-интроверту будет тяжело существовать в обществе, поэтому требуют от него решительности и инициативности. Следует быть осторожным, поскольку это может вызвать у ребенка сильную фрустрацию и стать отправной точкой для самокритики. Детям-интровертам особенно неприятно ощущать себя незащищенными перед другими. Если они поймут, что их экстравертный родитель, более общительный и активный, рассказывает про их проблемы другим, то могут полностью замкнуться в себе. В то время как родитель-экстраверт обвиняет ребенка в том, что он слишком остро реагирует на пустяки, ребенок-интроверт чувствует себя глубоко уязвленным, полагая, что его не уважают. Родители-интроверты и дети-интроверты. Огромное счастье, если вы и ваш ребенок схожи по характеру. Вы на одной волне, вам весело вместе, вы понимаете друг друга с полуслова. Родители-интроверты могут целыми днями сидеть дома с детьми, смотреть фильмы, читать книги, слушать музыку и не скучать. Они верят, ребенок сможет нормально функционировать в обществе и не остаться позади, даже имея интровертные черты, поэтому способны по-настоящему понять и принять его таким, какой он есть. Проблема возникает от того, что родители считают, что быть неактивным и некоммуникабельным — это недостаток. Особенно в наше время, когда трудно спонтанно собраться с друзьями, интровертам еще тяжелее. Видя сына или дочь, которые не вписываются в группу и кажутся одиночкой, родители-интроверты еще сильнее беспокоятся о ребенке из-за трудностей, испытанных на пути собственного взросления. Родители-интроверты считают, что им нужно больше времени проводить с детьми, но в силу характера им нелегко быть столь активными. Поиграть вместе в игры или шахматы легко, однако трудно представить их активными на спортивной или игровой площадке. Ко мне на консультацию пришли родители-интроверты, воспитывающие сына-интроверта. Можно было бы подумать, что если все в семье интроверты, они хорошо ладят друг с другом. Но это не так. Сын, несмотря на интровертный характер, полон сил, любит активный отдых и движение, а также крайне энергичен. Проблема в том, что родители-интроверты не могут справиться с этой активностью. Отправляясь на совместную прогулку, такие мама и папа выбирают отдых, соответствующий их интровертной личности. Например, ведут ребенка в исторический музей или едут за город, чтобы насладиться спокойствием природы. Их сыну, даже интроверту, которому самая пора веселиться, это вряд ли понравится. Он молча следует за старшими. Во время нашей беседы он признался, что устал и разочарован родителями, которые не понимают его чувств. Если родители так и не научатся удовлетворять потребности сына в развлечении, недовольство будет расти, и ребенок станет безвольным. Родители-экстраверты и дети-экстраверты. Экстравертные семьи много гуляют на свежем воздухе. На выходных это вообще обязательное мероприятие. Если ребенок целыми днями просто сидит дома, он будет причитать, что ему скучно. Поскольку родителям также нравится проводить время с другими людьми, будут постоянные встречи выпускников, собрания соседей и одноклассников, на которых родители и дети смогут собраться вместе. Это вечный поток занятий, соревнования, походы, парки аттракционов и многое другое. Хотя такой подход позволяет весело проводить каждый день, он уменьшает количество эмоционального взаимодействия, которое так необходимо в развитии ребенка. Постоянное нахождение в окружении других людей может затруднить создание особой связи между родителями и детьми. Я росла в шумной компании пятерых братьев и сестер. В детстве мы мало играли дома — Все мои братья и сестры, а также родители — экстраверты, поэтому, несмотря на нашу большую семью, дом был либо пуст, либо все веселились с друзьями в своих комнатах. Сейчас, будучи взрослой, я сожалею, что у нас нет общих воспоминаний, которыми я могла бы поделиться. Построить взаимопонимание невозможно, не приложив усилий. Трудно установить глубокую связь с кем-то, кто никогда не испытывал привязанности, основополагающего аспекта человеческих отношений. У человека может быть много знакомых, но мало друзей, которые понимали бы его без лишних слов. Родителям экстравертов и их детям важно помнить об этом. Родители — интроверты и дети — экстраверты. В этом случае родителям сложно справиться с ребенком. Они беспокоятся, что подумают другие, если тот закричит или сделает что-то не так. А его способности к обучению, ведь он никогда глубоко не вникает в суть дела. Вдобавок, постоянное общение с болтливым и вечно желающим развлечений ребенком отнимает у них множество сил. Ситуация может стать еще хуже, если первый ребенок — девочка, интроверт, а второй — мальчик, экстраверт. Родители-интроверты придают особое значение ответственности и самостоятельности своих детей. Им трудно смириться с тем, что сын не может выполнять все так же спокойно, как старшая сестра, и оттого постоянно сравнивают детей. Их также может беспокоить неспособность сына усидеть на месте и самостоятельно организовать свои повседневные дела. Различий между мальчиками и девочками достаточно самих по себе, но когда к ним добавляются различия в характере, преодолеть разрыв становится намного сложнее. В результате родители решат, что с их ребенком-экстравертом что-то не так, и будут постоянно к нему придираться. Ребенок, с другой стороны, может замкнуться в себе из-за неодобрения старших. Кроме того, он может затаить неприязнь за то, что те вечно говорят ему подождать или быть осторожным всякий раз, когда он хочет что-то сделать. Схожесть характеров и, наоборот, их различия ничего не гарантирует. Если родители понимают собственный темперамент и не судят по нему о своих детях, в семье можно построить хорошие отношения. Нечто более важное, чем врожденные качества. Любите своего ребенка так, как он того хочет. Дети хотят от родителей любви, которая соответствовала бы их темпераменту. Только тогда ребенок сможет почувствовать себя любимым и уверенным в своих силах. Несколько лет назад я познакомилась с Чон Мином, старшеклассником, которого любили и принимали родители, но он чувствовал себя подавленным от того, как они выражали эти чувства. Типичный интроверт Чон Мин учится в старшей школе с гуманитарным уклоном и всегда апатичен. Он быстро бросил идею с поступлением в университет и почти не посещает школу. На уроках сидит в полной растерянности, а на переменах спит на парте. Услышать его голос можно только когда он говорит «привет» по дороге в школу или коротко отвечает на вопросы друзей «да» или «нет». В детстве он тоже был тихим ребенком, но не до такой степени. До средней школы он много времени проводил с близкими друзьями и активно посещал кружки. Однако с переходом в класс постарше он отдалился от друзей и полюбил одиночество, пока не стал ощущать себя физически в школе, но мысленно в своей комнате. То же самое происходило и дома. Он просыпался в 6 утра и сидел за столом без дела. Семья не понимала его и только расстраивалась. Не стремитесь изменить ребенка. С каких пор семья Чон Мина начала смотреть на него с беспокойством и неодобрением? По его словам, он ощутил давление еще в раннем детстве. У Чон Мина есть старший брат. Он очень активный и любознательный. В результате, с самого раннего возраста, мальчику приходилось участвовать в самых разных увлечениях брата. Мама наблюдала за тем, как младший сын выполняет все беспрекословно и считала его послушным, добрым ребенком. Проблемы начались, когда Чон Мин пошел в школу. Его стали сравнивать с братом. Мама проецировала на него поведение старшего сына, который легко адаптировался к новому и не понимала, как тот может быть столь пассивен. Она решила, что должна сломить его упрямство, потому что ребенок делает только то, что хочет. Поэтому уговаривала и заставляла сына заниматься учебой, пока тот не был вынужден согласиться. В какой-то момент Чон Мин возвел вокруг себя стену и спрятался от реальности. После он стал совершенно не способен воспринимать критику и реагировать на любые раздражители. Теперь он бездействует и прячется в высокой, огромной Вавилонской башне. Но как долго он сможет жить в ней? Действительно ли ему там будет спокойно? Ни один родитель не желает плохого своему ребенку. Большинство матерей и отцов хотят сделать как лучше, но допускают ошибку, когда, не учитывая темперамент ребенка, пытаются направить его в нужное русло, основываясь на социальных нормах или на собственных представлениях. В итоге ребенок становится пассивным и теряет себя, как и Чон Мин. Темпераменты детей отличаются так же, как и черты лица, не бывает двух одинаковых. Дети-интроверты также разные. Чтобы понять тонкости темперамента ребенка, необходимо постоянно уделять ему внимание. Будьте терпеливы, прислушивайтесь к его потребностям и помогите ему взять контроль над своей жизнью. Родители в первую очередь должны взглянуть на себя. Видеть ребенка таким, какой он есть, значит отбросить свое мировоззрение, ценности, предубеждения и принять его без поправок, словно смотреть на его отражение в чистом зеркале. Именно поэтому в предыдущем разделе о совместимости характеров было подчеркнуто, что не стоит судить ребенка по собственным представлениям. Конечно, родители тоже люди с темпераментом, поэтому сделать это не так просто, как кажется. Корейское общество, в частности, склонно рассматривать отношения между поколениями как единое целое, поэтому родителям бывает трудно отделить себя от своих детей. Еще сложнее родителям, которые плохо понимают особенности собственного характера. Это происходит потому, что в процессе воспитания ребенка наружу выходят те негативные чувства к себе и те недостатки, которые были скрыты в бессознательном. Возьмем для примера родителя, который плохо учился в школе и попадал во всяческие неприятности за нарушение школьных правил. Такие люди устанавливают для ребенка строгую дисциплину и жесткий график учебы. Хотят, чтобы тот отлично учился в школе. Так они пытаются компенсировать недостатки собственной жизни. В то же время мамы и папы часто не осознают собственного состояния. Они оказывают на ребенка излишнее давление от непонимания себя. Бессознательную компенсацию трудно распознать, и даже когда вы это делаете, трудно контролировать. Очень прискорбно от того, что родители пытаются подогнать себя и своих детей под общественные стандарты, не вникая в суть того, чего они хотят для своих ребят. В этом случае и родители, и ребенок теряют свое истинное «я», что тормозит рост последнего. Когда мамы и папы понимают себя, они способны обрести объективность и независимость, сохраняя психологическую дистанцию. Многие отношения между родителями и детьми портятся из-за неспособности сохранить эту объективность и независимость. Столкнувшись с проблемами ребенка, старшие часто говорят: «Я себя так не вел в ситуациях и похуже». Это означает, что они уже объединили себя с ребенком в одно целое и судят его по собственным представлениям. Быть объективным для родителя значит смотреть на ребенка со стороны и сохранять способность размышлять о собственной жизни. А последнее означает понимать, чем вы увлечены, чего хотите, когда злитесь и когда грустите, разбираться в своих чувствах, быть благодарным и способным утешить. Безусловное принятие начинается с размышления о себе. Родители, которые не могут принять себя, также не могут принять своих детей. Матери и отцы, критично относящиеся к себе, аналогично относятся и к своим детям. Родители, чье внимание сосредоточено на социальных нормах, не видят, с чем борется и от чего страдает ребенок. Родители с низкой самооценкой, воспринимающие своего ребенка как конкурента, не видят его сильных сторон и указывают только на слабые. Принцип освобождения. Трудно общаться с человеком, не похожим на тебя. Родителям часто бывает тоскливо, особенно когда они не могут помыслить себя отдельно от ребенка, а он, которого приходится обучать и воспитывать, еще и совсем не такой. Иногда они злятся на детей, часто разочаровываются, но в ту же секунду испытывают чувство вины. Мамы и папы больше всех на свете хотят, чтобы их дети добились успеха, поэтому они стараются выявить и удовлетворить потребности отпрыска, хоть и говорят «мы совсем не похожи» или «между нами нет понимания». Родителям следует соблюдать несколько принципов. Основной принцип заключается в том, что нужно освободиться от себя и трезво взглянуть на ребенка. Основа всех отношений — видеть другого таким, какой он есть. Если вы не освободитесь от себя, то неизбежно будете судить другого в соответствии с собственной позицией, искажая факты. На самом деле существование другого человека редко бывает неправильным само по себе. Гораздо более вероятно, что ошибочен ваш взгляд на его существование. Особенно, когда мы наблюдаем людей, находящихся в пределах наших границ, например, супругов или детей, через призму личной парадигмы и мнения, их сущность сильно искажается. В этот момент самооценка ребенка рушится, а его доверие к родителям падает на самое дно. Так как же освободиться от себя? В контексте освобождения на ум приходят такие слова, как «терпеть», «выносить» и «сдаваться». Однако это не лучшая идея. Настоящее освобождение начинается с осознания того, что вы цените в жизни больше всего. Родители, которые ценят целеустремленность, очень сердятся, когда ребенок не выполняет работу на отлично или нарушает обещания. Они не в состоянии терпеть, когда дети не уважают то, что они считают важным. Вот почему необходимо понимать и контролировать себя. Это важно для меня, но не обязательно важно для моего ребенка. У нас могут быть разные ценности, да и я не всегда права. Родительские установки, опасные для детей-интровертов. Родители не марафонцы. Искаженное восприятие родителями особенностей характера ребенка подрывает здоровье его личности. Это происходит из-за неспособности признать ребенка как целостное индивидуальное существо. Чрезмерно заботливые или показательно пренебрегающие заботой родители — пример того, что происходит, если не отделять себя должным образом от ребенка. Это также значит, что не соблюдается необходимая дистанция. Правильную дистанцию между родителями и детьми можно увидеть на примере отношений между марафонцем и пейсмейкером. В марафоне пейсмейкер бежит немного впереди или немного позади бегуна, чтобы предотвратить травмы, защитить и поддержать основного бегуна на протяжении всего забега. Пейсмейкер не ведет и не направляет бегунов, но обеспечивает их безопасность. В этом и заключается роль хороших матери и отца — быть пейсмейкером, который подбадривает марафонца. Однако родители, которые чрезмерно опекают или пренебрегают своими обязанностями, часто пересекают эту тонкую грань. Слишком заботливый родитель попытается подхватить ребенка, если тот упадет, а пренебрегающий посчитает, что тот сам сможет встать. Оба типа родителей не способны играть роль пейсмейкера. Ни те, ни другие не признают самостоятельности и потенциала ребенка. Другие препятствия на пути ребенка к познанию мира — тревожащие и непредсказуемые перепады настроения старших. Родитель — деспот, который всегда прав и которому нужно подчиняться. Родитель, чьи принципы меняются в зависимости от настроения. Не подгоняйте ребенка под свои стандарты. Какие родительские установки вызывают у интроверта наибольшие трудности? Деспотическая идея, согласно которой ребенок должен развиваться в установленном вами темпе, делает интроверта беспомощным. Такие дети превыше всего ценят свои мысли и суждения. Они двигаются в собственном ритме и получают от этого удовольствие. Дети ощущают себя бессильными, когда родители игнорируют их и ждут, что те будут вести себя согласно их плану. Чем более деспотичны родители, тем меньше они осознают, что их указания обременительны для ребенка. Например, мать и отец жалуются, что ребенок не выполняет даже минимум домашнего задания. Они считают, что тот способен это выполнить, но бунтуют против родительских указаний. Проблема не в объеме задания, а в психологической составляющей. Интроверты, у которых есть собственные представления, не понимают, почему они должны соответствовать требованиям старших. Кроме того, родители-перфекционисты, которые устанавливают высокие стандарты и критикуют своих детей, оказывают губительное влияние на интровертов. Они и сами по природе своей немного перфекционисты. Но что, если родители устанавливают еще более высокие стандарты и критикуют сына или дочь, когда их результат не идеален? Ребенок погрязнет в самокритике и давлении, что может привести к снижению самооценки и возникновению депрессии. Дети-экстраверты пугаются и злятся, когда родители их ругают. Они выражают обиду, описывая ситуацию с личной точки зрения. Интроверты, напротив, склонны сначала подумать о том, что они сделали не так. Пятиклассница Юмин помнит, как часто ее ругали за то, что она не могла нормально собрать портфель. «Из-за этого, — говорит она, — я не могла гулять на выходных. Меня много раз ругали, но я так и не исправилась». На самом деле в ее душе давно затаилась обида. «Не стоило меня так ругать», — говорит она. Тем не менее, дети-интроверты смотрят на вещи как можно более объективно, чтобы понять, что они сделали не так. Если критиковать детей по стандартам взрослого человека, они будут еще больше винить себя и не смогут сформировать хорошее представление о себе. Будьте чутки и восприимчивы. Бывают равнодушные родители. Они нечувствительны к действиям ребенка, не понимают или игнорируют его эмоции, пока тот не продемонстрирует их открыто. Это действует угнетающе на интроверта. Такие дети медленно выражают свои мысли и не сразу реагируют на раздражители. Даже если им что-то не нравится, они часто держат недовольство при себе. Но равнодушные родители не умеют считывать чувства ребенка и интерпретируют их по-своему, если только это не происходит в контексте сильного всплеска эмоций. Дети, воспитанные такими родителями, считают, что резкая демонстрация чувств — это единственный способ выразить накопившееся на душе, потому что только так родители обратят внимание на их проблемы. Родитель ребенка-интроверта должен быть чутким и восприимчивым. Из-за своей неопытности дети не знают, что можно говорить, а что нельзя. Только внимательные родители могут понять невысказанное и позволить ребенку научиться выражать свои чувства комфортным способом. Если по природе своей вы не чутки, не стоит сильно переживать. Благодаря тщательному наблюдению за поведением и мимикой ребенка можно научиться понимать его чувства. Знайте границы между домашним и общественным. Родители, у которых нет границ между внутренним и внешним миром, также вызывают у детей тревогу. Даже экстраверты чувствуют себя некомфортно, если их дом постоянно напоминает внешний мир. Возможно, у вас крайне экстравертные родители, которые ежедневно приглашают в дом гостей и не проводят время наедине с семьей. Детям трудно с такими родителями, заставляющими их чувствовать себя грустными и одинокими. Возьмем, к примеру, маму, которая работает репетитором на дому. Множество детей приходят к вам домой. С точки зрения ребенка, мать становится учителем, а не мамой. Недопустимо, чтобы сын или дочь делили единственную в мире мать с другими детьми. Более того, если мама — справедливый и добрый учитель для сверстников, злится на меня или относится со строгостью, эмоциональная потребность ребенка в ней будет не удовлетворена. Еще хуже обстоит дело с интровертами, которым комфортно в общении один на один и необходимо личное пространство для отдыха. Они чувствуют себя словно офисный работник, который отдает 100% энергии 24 часа в сутки. В такой ситуации ребенок-интроверт истощается физически и психологически. Он может стать тем, кто постоянно говорит «мне тяжело», даже когда ничего не делает, или у него могут появиться симптомы тревоги. Все для того, чтобы привлечь внимание матери и удержать ее рядом с собой. Существует множество других типов родителей, с которыми интровертам приходится нелегко. Вспыльчивые, эгоцентричные и слишком громкие. Важно не то, какой темперамент у родителей. Важно, насколько хорошо они ладят с детьми и постоянно ли о них заботятся. Если вы будете помнить об этом, ваш ребенок будет доверять и следовать за вами, как за лучшим помощником. Построение башни доверия между родителями и детьми. Побыть наедине. Так какая же среда лучше всего подходит для воспитания ребенка-интроверта? При надлежащем внимании и усилии возможно создать среду, в которой особенности ребенка будут уважаться, а потенциал — раскрываться. Тогда он сможет спокойно продемонстрировать свои сильные стороны. Главное условие между родителями и детьми должно быть доверие. Оно не возникает в одночасье. Чтобы ребенок открыл вам свое сердце, нужно вложить много внимания и любви, кирпичик за кирпичиком. Поэтому в первую очередь важно проводить время наедине с сыном или дочерью. Дети-интроверты нуждаются в беспрепятственном общении с родителями, потому что жаждут серьезных разговоров. Если экстравертный ребенок требует, чтобы вы каждый день водили его на детскую площадку, то интроверт хочет играть с вами дома. Ребята получают огромное удовлетворение от того, что вы признаете их занятия и прислушиваетесь к интересам. Родителям также важно уметь считывать невербальные сигналы. В соответствии со своей природой дети-экстраверты выражают свое мнение, чувства и требования еще до того, как об этом спросят родители. Интроверты, напротив, редко транслируют свои мысли. Поэтому нужно понять, что происходит в голове ребенка. Нужно представить, какие эмоции таятся внутри. Часто, в зависимости от ситуации, интроверты говорят, что у них все в порядке, или уединяются, прежде чем их чувства проявятся внешне. Родителям интровертов нужно внимательнее наблюдать за ними и всецело прислушиваться к их чувствам. Наконец, всегда подбадривайте и поддерживайте ребенка. Интроверты не тратят столько энергии на самовыражение, сколько экстраверты на то, чтобы вызвать положительный отклик у окружающих. Но они даже больше, чем экстраверты, заинтересованы в оценке. Их разум подобен дымоходу, но они не выражают свои требования внешне. Следовательно, возможности детей-интровертов привлекать внимание окружающих ограничены. Только родители могут знать, понимать, поощрять и поддерживать эту потребность. Поощрение и поддержка, особенно для детей в возрасте от 3 до 10 лет, связаны с формированием самооценки на всю жизнь. Это помогает ребенку осознать свое истинное «я». Первый пример для подражания — это родители. Детям-интровертам важно всегда прогнозировать ситуацию, быть точными и честными. Они не умеют выражать свои чувства, но спокойно выказывают злость и раздражение, когда происходит что-то непредвиденное. Поэтому если родители нарушают обещания или лгут, дети теряют доверие. На самом деле интроверты нередко помнят то, чего не помнят родители, а иногда и вовсе подвергают сомнению правдивость этих фактов. В такие моменты важно знать, что ребенок уже зол и не доверяет вам. Полезно подавать хороший пример своему ребенку, показывать, как правильно справляться с неудачами. Интроверты очень чувствительны к критике, поэтому стараются не ошибаться, чтобы избежать неприятных переживаний. Маленькие дети иногда даже не берутся за новые задачи, так они хотят избежать разочарования от неверных решений. Важно не подталкивать их и не говорить, что совершать ошибки — это нормально. Вместо этого нужно показать пример хорошего поведения, правильно реагировать на неудачи и пробовать снова. Отцы и матери детей, которые боятся совершать ошибки, сами их избегают. Неправильно внушать ребенку, что ошибаться нормально, при этом не позволяя себе этого делать. Так ребята становятся неспособными доверять родителям и меняться. Родители должны не бояться ошибок, чтобы и дети были терпимы к ним. Замедлите шаг. Стабильная обстановка также имеет значение. Детям-интровертам просто необходимо предсказуемое и знакомое окружение. Однако если перепады настроения родителей слишком сильны или среда постоянно меняется, ребенок будет чувствовать себя эмоционально неуверенно до такой степени, что не сможет контролировать себя. Пятиклассник Хён Бин не мог справиться со сменой эмоций своей матери. Я спросила, каково ему, когда мама в плохом настроении нервничает. Он ответил, что будто входит в дом с привидениями. Ребенку-интроверту приходится очень тяжело, когда непредсказуемые реакции родителей обрушиваются на него без объяснения причин. Они чувствительны к внешним раздражителям и тяжело переживают конфликты. Когда мать и отец сердятся, нужно четко объяснить причину и рассказать ребенку, что они от него хотят в этот момент. Нужно также создать обстановку, в которой сыну или дочери будет комфортно. Интроверты обычно медлительны. Они склонны к скрупулезности и глубокой вовлеченности, и собственные интересы для них важнее, чем повседневные дела. Естественно, они могут быть медлительными во многих отношениях и иметь ограниченную сферу интересов. Не стоит требовать от таких детей безошибочного и быстрого выполнения заданий. Совсем маленьким интровертам может быть трудно в детском саду или яслях, потому что они медленно адаптируются и сначала долго изучают ситуацию, прежде чем начать действовать. Если вы попытаетесь надавить на них, они спрячутся в себе. Нужно наблюдать за их темпом и строить планы в соответствии с ним. Важно позволить ребенку заниматься своими делами в рамках созданных ими границ. Действуйте не спеша. Дети-интроверты часто обладают высоким эмоциональным интеллектом. Они отличаются деликатностью, наблюдательностью и прямотой. Благодаря этим сильным сторонам они легко соблюдают правила, стараются не причинять вред другим и ведут себя вежливо. Интроверты страдают, когда их заставляют подстраиваться под стандарты экстраверсии.